«Позвольте мне вас проводить». «Незачем», — небрежно говорит она, но тут же, без всякой логики, берет предложенную ей руку и молча идет рядом к парку. Его смирение обезоруживает ее. «Нет, даже не то. Зачем лгать перед собой? Только вдали от него она может презирать его, не считаться с ним. Его близость так опьяняет ее нервы, что сладкое и страшное безволие сковывает ее душу. Как это ново! И это мучительное томление, и это странная неудовлетворенность и тревога. С Яном все было иначе. С Яном было так тихо и светло. Точно два мира, каждый отдельно, дали ей эти оба. «Какой у вас голос! Какой вы тонкий художник! Отчего вы не на сцене? Отчего вы мне не говорили, что вы поете? Когда я услыхала ваш голос, я простила вам все». «Простили? Разве я виноват перед вами?» Она молчит, враждебная и насторожившаяся. «Впрочем, вы правы», — говорит он печально, — «прошлое не умирает». Она молчит всю дорогу, далекая и враждебная. «Расскажите мне о вашей жене», — говорит она, сидя с ногами на тахте в кабинете. Штейнбах рядом. Их разделяет только вышитая подушка, но для него это стена, через которую он не видит души Мани. У нее новое лицо, даже голос новый и чужой. «Она очень хороша собой. Вы ее любите? Почему ее здесь нет? И почему вы несчастны, если женаты? Постойте, какая она из себя, брюнетка или блондинка? Ну что же вы молчите? И, пожалуйста, не смотрите на меня. У меня мысли путаются, когда вы смотрите. Опустите ресницы, слышите и отвечайте по порядку». Он берет ее руки и закрывает ими глаза свои. Его ресницы вздрагивают. И вдруг какой-то мостик, на котором Маня укрепилась, скользит под ногами, шатается, и опять бездна чувствуется внизу. Сердце падает. Она близка к обмороку. Что-то фатальное, жуткое глядит на нее из этих глаз, из этого лица. Хочется бежать. Или этот страх, радость, которая затопляет душу, прижаться к его лицу, к его бровям и губам, утонуть в этом чувстве, в этом запахе его кожи и волос. Совершенно не отдавая себе отчета в том, что делает, в опьянении она порывисто берет его за плечи и, закрыв глаза, прижимается лицом к его губам. «О, целуйте меня! Целуйте!» — сквозь зубы говорит она и вся дрожит. Когда она приходит в себя, лицо ее залито слезами. Он на коленях у ее ног. Его лицо спрятано в складках ее платья. Что было сейчас? Где? В каком новом неведомом мире блуждала ее душа? Она берет его руку, пальцы которой судорожно впились в плюш тахты, и кладет ее на свое вздрагивающее сердце. Он поднимает голову. О, как прекрасно и как страшно его лицо! «Марк», — говорит она тихонько, — «милый Марк, отчего у вас такие дикие глаза, как у Гнетко, когда он хочет укусить? Отчего вы такой новый? Разве это не было блаженство? Вы как будто страдаете, и мне стало страшно чего-то». «Дитя мое, не бойтесь меня», — говорит он разбитым звуком, — «вы для меня слишком дороги. Пусть разорвется мое сердце, скорее, чем я лишу вас хотя бы одной из ваших иллюзий. Я не сделаю непоправимой ошибки, я не переживу вашего отвращения». Она силится проникнуть в темный смысл его слов, в смысл всего происшедшего. Что-то рухнуло между ними, она это чувствует, какая-то перегородка, через которую она не могла до него коснуться. Теперь такое чувство, будто она его знала давно. «Обнимите меня, сядьте рядом, вот так. О, какое блаженство, Марк, вы меня любите. Говорите мне это каждый день, каждый час. О, как я хочу быть любимой, любимой вечно. Какой рай ваши поцелуи, как я могла жить, не зная вас». Вдруг толчок в сердце, жгучая боль, как от удара ножа, и чары далеко. Она отодвигается, ее лицо как будто постарело. «Расскажи мне о ней», — говорит она чужим голосом. «Вы ее очень любите, очень?» «Я люблю вас, а не ее», — отвечает он робко, как на суде. И Маня неумолима, как должен быть судья. «Где она теперь? Где?» «За границей. Почему же не с вами?» «Мы давно уже разошлись». «Почему? Почему?» Он молчит, опустив веки, синеватые прозрачные веки, и вражда Мани крепнет. «Что же вы не отвечаете?» «Это моя тайна». «Ах, вот как! У вас от меня тайны!» Отчаяние опять затопляет ее душу. Она встает, чтобы уйти. «Постойте!» — с болью глухо говорит он, удерживая ее руку.